Автомобильный рынок Китая. Кстати, о наводненности Китая автомобилями. По мере перехода Китая от плановой экономики к рыночной, отсутствие передовых технологий стало, без сомнения, важнейшей слабостью китайского автомобилестроения. Китайцы до сих пор считают родоначальником своей автомобильной промышленности Россию, а точнее Советский Союз. И именно при участии советских автомобильных предприятий, например, ЗИЛа, в Китае в 1950-е годы стали строиться первые заводы по производству машин. Правда, тогда это были предприятия, выпускавшие в основном грузовые автомобили, ибо они были важнее для развивавшейся китайской экономики, чем комфорт рядовых граждан, которым нужны были легковые автомобили. Характерный пример. 10 марта 1958 года на заводе в Нанкине был произведен грузовик грузоподъемностью в 2,5 тонны, основанный на базе советского ГАЗ-51. Он был назван Юэцзинь, что переводится как «шаг вперед». Второй этап развития китайской автомобильной промышленности пришелся на середину 1980-х годов. И именно тогда на территории КНР появились первые крупные международные автомобильные концерны, которые стали создавать совместные предприятия и строить собственные автомобильные заводы уже для выпуска легковых машин. А 2000-2002 годы стали началом третьего переломного этапа в развитии китайского автопрома. В это время местные компании начали самостоятельно строить заводы и выпускать автомобили собственных марок. В настоящее время большинство крупнейших китайских автомобильных предприятий принадлежит государству. Они отчитываются не перед акционерами, а непосредственно перед правительством. Несомненно, китайские государственные компании имеют преимущество перед частными автопроизводителями, главное из которых – это легкий доступ к финансам. С другой стороны, правительство лишает эти компании самостоятельности в принятии рыночных решений. Ли Сяньжун, китайский экономист. Динамика роста китайского автопрома поражает. В 1992 году в Китае был изготовлен 1 миллион автомобилей различных видов. В 2000 году – 2,7 миллиона, в 2005 году – 5,71 миллиона, в 2008 году – 9,34 миллиона. В 2009 году ожидалось производство около 10,5 миллионов штук, а уже в 2011 году их число должно было увеличиться до 14 миллионов штук. К сожалению, мировой экономический кризис внес свои коррективы в плановые показатели. Тем не менее, уже в первой половине 2009 года автомобильный рынок КНР полностью восстановился. В 2010 году производство превысило 18 миллионов штук. Впервые в мировой истории автопроизводство для какой-либо страны выпуск превысил планку в 15 миллионов автомобилей. Это интересно. С 2010 года КНР является крупнейшим авторынком в мире и крупнейшим автопроизводителем в мире. Он ежегодно выпускает автомобилей больше, чем следующие два автопроизводителя – США и Япония, вместе взятые, или больше, чем все страны Евросоюза, вместе взятые. Дальше больше. В 2022 году производство автомобилей в Китае выросло до 27,66 миллионов штук. В 2023 году Китай установил рекорд по производству автомобилей. Было произведено 30,16 миллионов автомобилей, что стало абсолютным достижением для страны. На рекордные 58% вырос и их экспорт за пределы Поднебесной. По сути, китайцы стали первыми в истории мирового автопрома, кто произвел свыше 30 миллионов автомобилей, в том числе 6,7 миллиона легковых и коммерческих электромобилей. Следует отметить, что китайская автомобильная промышленность крайне разнообразна. На сегодняшний день на китайском рынке представлено более 670 марок. В целом у китайского автопрома свой специфический путь развития. Сегодня в Китае развернули свои производства практически все крупные международные автопроизводители. Например, в 1983 году компания American Motor Corporation, известная как AMC и позже поглощенная Chrysler Corporation, подписала 20-летний контракт на производство в Пекине модели Jeep Cherokee XG. В следующем году немецкий концерн Volkswagen AG подписал 25-летний контракт на выпуск в Шанхае седана Volkswagen Santana, а французский концерн PSA начал реализовывать в Гуанчжоу проект выпуска легкового автомобиля модели Peugeot 504. Тогда же, в начале 1980-х годов, местная компания First Automobile Works начала собирать под Пекином популярные во всем мире Audi 100. Сейчас там производят и другие модели, а в 2023 году, например, Volkswagen продал 3,2 миллиона автомобилей на территории материкового Китая и Гонконга, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. Поставки автомобилей бренда Audi выросли на 13,5% до 729 тысяч автомобилей. В 2022 году объем продаж электромобилей завода Tesla в Шанхае составил более 50% объема мировых продаж этой американской компании. В августе 2022 года с конвейера завода сошел миллионный автомобиль. Это менее чем через 3 года после поставки первого электромобиля Tesla китайского производства. Завод Tesla в Шанхае, введенный в эксплуатацию в 2019 году, является первым объектом американского автопроизводителя за пределами США. При этом уровень локализации производственной цепочки составляет более 95%, а 99,99% сотрудников являются гражданами Китая. Наряду с машинами известных зарубежных марок, в Китае с конвейера сходит все больше автомобилей местных брендов. Как правило, китайские автопроизводители вырастают из СП с западными компаниями. Они быстро учатся у зарубежных партнеров и оперативно налаживают выпуск собственных моделей. Зачастую китайцы, не смущаясь, копируют не только технологии, но и внешний вид популярных западных моделей. Рекордсменом по количеству копий в Китае до последнего времени считался японский кроссовер Honda CR-V. В общей сложности в Китае насчитывается сегодня около 70 местных автомобильных брендов. Правда, половина из них незначительные по объему марки машин, производство которых не достигает и 5000 единиц в год. Ли Сянжун, китайский экономист. В 2023 году в стране насчитывалось больше 80 автомобильных компаний, крупнейшими из которых были Shanghai Automotive Industry Group, First Automobile Works и Dongfeng Motor Corp. Это настоящие автомобильные гиганты, всего солидных китайских марок примерно с 20. 76% продаваемых в Китае автомобилей местного происхождения. Еще 15% рынка приходится на модель европейских и японских брендов, 7% на американские. Совсем небольшая доля присутствует среди крупных регионов-производителей у корейских автоконцернов – 2%. В настоящее время Китай способен производить полную линейку автомобильной продукции. При этом 14 крупнейших производителей Китая контролируют уже 90% местного рынка. Это создает предпосылки для накопления отраслью ресурсов для технологического прорыва – покупка технологий заводов иностранных производителей. Значительную роль в развитии отрасли играет правительственная поддержка. Например, в Китае разработана программа субсидий для покупателей авто из сельской местности. Правительство Китая в качестве мер борьбы с кризисом стало активно стимулировать внутренний спрос, реализуя населению автомобили, выпущенные на территории страны, и тем самым активизируется их производство. Ли Сянжун, китайский экономист. Позиции китайских автомобильных компаний сейчас укрепились настолько, что они принялись скупать обанкротившиеся европейские бренды, например, Rover, Saab, Volvo и другие. Последнее десятилетие было лучшим в истории китайской автомобильной индустрии. Это позволило стране стать мировым лидером по объему выпуска машин и по их экспорту. В 2022 году в Китае был вдвое снижен налог на покупку легковых автомобилей, а также приняты другие меры стимулирования автомобильного рынка. В 2022 году по экспорту автомобилей Китай обошел Германию, что сделало его вторым по величине экспортером автомобилей в мире. А уже в следующем году Китай по экспорту автомобилей обошел Японию и стал крупнейшим в мире автоэкспортером. Можно констатировать, что автомобильная отрасль Китая сегодня остается одной из самых динамично развивающихся не только в КНР, но и во всем мире. Кирилл Владимирович Бабаев, российский ученый-востоковед и управленец. Топ-5 китайских автопроизводителей по объему экспорта выглядит следующим образом. SAIC, Cherry Automobile, Tesla, Changan Auto и Dongfeng Motor Corp. А вот компания Geely, выкупившая в 2009 году у Ford шведского производителя легковых автомобилей Volvo, а в 2013 году купившая London Taxi Company, выпускающую знаменитые лондонские кэбы, занимает лишь 6 место. В 2022 году китайский производитель автобусов Yutong возглавил список самых популярных производителей электробусов в Европе, обойдя признанных европейских грандов, включая Mercedes и Volvo. И вот что удивительно. Несмотря на доминирование китайцев в России по объему экспорта машин в 2022 году, российский рынок занял лишь пятую строчку в рейтинге стран, которые получают машины из КНР. А лидер – Мексика. Туда уехало в полтора раза больше машин, чем в Россию – 255,7 тысяч штук. Огромный поток автомобилей из Китая уходит в Саудовскую Аравию – 222,6 тысяч штук. Чили – 211,9 тысяч штук. И Бельгию – 207,9 тысяч штук. В 2024 году самыми популярными марками китайских автомобилей среди россиян были Черри, Гили, Хавал, Лифан и Чинген. По итогам декабря 2023 года доля китайских машин на российском рынке новых автомобилей достигла 61%, что почти в два раза больше, чем годом ранее – 37%. При этом в феврале 2022 года марки из Китая и вовсе занимали лишь 9% рынка. В интервью газете «Известия» в апреле 2023 года посол КНР в России Джан Ханьхуэй отметил: «Доля китайских марок на российском рынке стремительно увеличилась, и были диверсифицированы модели сотрудничества между предприятиями». В 2023 году в России создана Ассоциация китайских автопроизводителей, которую составляют российские импортеры и наиболее крупные автомобильные бренды КНР. Высокие темпы развития рынка китайских автомобилей в России обусловлены не только беспрецедентным укреплением сотрудничества, но и уходом с российского авторынка европейских и японских брендов. Кирилл Владимирович Бабаев, российский ученый-востоковед и управленец. Да, россияне бросились расхватывать китайские машины по двум основным причинам. Во-первых, они очень презентабельно выглядят. Многие внешне похожи на премиальные бренды и складывается впечатление, что ты купил почти что BMW. Во-вторых, после ухода с российского рынка большинства иностранных брендов выбор резко сузился. При этом, как очень быстро выяснилось, китайские автомобили не очень хорошо адаптированы под российский климат. Из-за суровых морозов они порой не заводятся, у них ломается электроника и так далее. Плюс у дилеров и автосервисов имеет место нехватка запчастей. По сути, автомобили с КНР легко купить, но сложно починить. Да и стоимость регулярного технического обслуживания китайца обходится дороже, чем какой-нибудь российской «Лады». Однако российский рынок в последнее время стал практически безальтернативным, и брать приходится не то, что хотелось бы, а то, что есть. А стоят китайские автомобили в России, мягко говоря, недешево. Сейчас китайский автопром закрывает все сегменты рынка, от дешевых легковушек до элитных моделей. Комплектация последних изобилует опциями, недоступными многим конкурентам из традиционных автостран, например, из Европы или Японии. Вот как выглядят цены в Китае на наиболее популярные модели автомобилей в первом квартале 2024 года. Электромобиль Tesla Model I – самый популярный автомобиль Китая в 2023 году. 249,9-354,9 тысяч юаней. 3,2-4,6 миллиона рублей. Кроссовер с гибридной силовой установкой AITM7 249,8-329,8 тысяч юаней. 3,2-4,25 миллиона рублей. Кроссовер BYD Song Plus 129,8-182,8 тысяч юаней. 1,65-2,35 миллиона рублей. Седан Volkswagen Sagitar, сборка компании FAW, 127,9-172,9 тысяч юаней, 1,65-2,2 миллиона рублей. Nissan Sylphy, самый популярный автомобиль Китая в 2022 году. 108,6-174,9 тысяч юаней. 1,4-2,27 миллиона рублей. Кроссовер Чинген CS75+. 117,9-169,9 тысяч юаней. 1,5-2,2 миллиона рублей. Седан BID Цин Плюс – самый популярный автомобиль Китая в 2024 году. 79,8-139,8 тысяч юаней. 1,1 миллиона рублей. Седан Volkswagen Lavida, сборка компании SAIC. 79,9-151,9 тысяч юаней. От 1 до 2 миллионов рублей. Небольшой ситикар BID Seagull. 69,8-85,8 тысяч юаней. 0,9-1,1 миллиона рублей. Стоит отметить, что кроссовер GAC GS4 продается в Китае за 89,8 тысяч юаней, 1,2 миллиона рублей. А эта же машина под брендом «Москвич», выпускаемая с ноября 2022 года на московском заводе, стоит уже 2,2 миллиона рублей. Другой пример. За седан Jetta VA3 марка Jetta принадлежит совместному предприятию FAW Volkswagen. В России просят 2,19 миллиона рублей, а в Китае российские дилеры покупают этот автомобиль за 68,5 тысяч юаней, 0,89 миллиона рублей. Еще 0,73 миллиона рублей – это различные сборы в бюджет России, включая НДС и таможенную пошлину. Доставка автомобиля обходится в 240 тысяч рублей. А далее идут накрутки дилеров и дистрибьюторов, которым тоже надо что-то заработать. Таким образом, цена автомобилей в России получается примерно в два раза выше, чем в Китае. Например, популярный в России кроссовер Cherry Tiggo 8 Pro китайским покупателям обходится в 134 тысячи юаней, 1,8 миллиона рублей. А в России за эту модель просят более 3,6 миллиона рублей. Похожая ситуация с внедорожником Haval Geleon, который делают в России. Однако местная сборка, как и в случае с «Москвичом», не сильно помогла этой модели. В Китае «Джелеон» можно купить за 102 тысячи юаней, 1,38 миллиона рублей. А в России модель в похожей комплектации стоит более 2,4 миллиона рублей. И сложилась следующая ситуация. Цены на китайские автомобили были задраны, а теперь они уперлись в потолок. Например, стоила машина 3,3 миллиона рублей. Потом ее цену подняли на 200 тысяч рублей, а теперь снова снизили на ту же сумму. Якобы сделали скидку. Ненормальная ситуация. Китайские автомобили в России в основном представлены в сегменте от 2,5 миллионов до 3,5 миллионов рублей. Сегмент от 1 до 2,5 миллионов рублей практически пустой. Еще совсем недавно был дефицит, и машин не хватало. Сейчас уровень продаж стал меньше, и нереализованные дорогие китайцы накапливаются на складах дистрибьюторов и дилеров. В связи с этим российский рынок буквально заполонили подержанные китайские автомобили, то есть относительно более дешевые машины с пробегом. И вот как поясняют эту ситуацию специалисты. Во-первых, Китай, как уже много раз говорилось, отличается от русской и вообще от европейской культуры. Китайцам не свойственно чувство вины. И у них иная интерпретация чувства стыда, но стыда не в российском понимании, а стыда в китайском понимании, когда это тебе должно быть стыдно за то, что тебя обманули. Во-вторых, российский рынок в исчислении в юанях и в миллиардах долларов абсолютно ничтожен. Соответственно, китайцы не думают вкладываться в российскую автомобильную промышленность. Их можно понять. Зачем вкладывать деньги в бесперспективную страну с локальным рынком, на котором еще и наблюдаются очень серьезные проблемы? И пришли китайцы в Россию вовсе не для того, чтобы там зарабатывать. Когда еще в Китае российский дилер за свои деньги приобрел эту машину, чтобы продать ее на российской территории, китаец уже заработал, и что будет происходить дальше, его вообще не волнует. В-третьих, китайцы сразу пришли с пониманием того, что у их автомобильных брендов пока нет репутации. Это не Mercedes и не Toyota, им недорого имя. И у каждого китайского бренда обязательно есть целая коллекция никому ничего не говорящих новых брендов. Поэтому, когда возникнет очень много нареканий на одну марку, они просто оторвут от капота одни буковки и приклеят другие, типа «мы за старое не несем ответственности». Типичный пример. В 2020 году продажи компании Lifan упали на 95% по сравнению с предыдущим годом, и в августе она подала в суд заявление о банкротстве и начале реструктуризации. От полной ликвидации компания была спасена другим китайским автопроизводителем «Гили», купившим ее обломки и перепрофилировавшим «Лифан» на производство электромобилей под маркой «Ливан». Так что то, что российский рынок заполонили подержанные китайские автомобили, говорит лишь о том, что покупать новые машины по двойной цене желающих уже не осталось. А что же касается вторичного рынка китайцев, то его просто нет. Дело в том, что как только китаец выкатился из салона, он резко дешевеет, и его уже не продать через пару лет из-за низкого качества. Как образно выразился один известный автоэксперт, рынок китайских автомобилей в России – это рынок одноразовый.